Глава 72. Лица Лены и хиппи-альпиниста. Совсем близко. Не будь Лена охвачена дрожью, они бы поцеловались. Он смеется, как дурак. Они совсем близко. Потом перестает смеяться, смотрит на нее. Крепко обнимает. Она перестает дрожать, смотрит на него. Мы знаем, что они поцелуются, но не сейчас. Лена и альпинист висят на высоте 4000 метров. Внизу пустота. Она вцепилась в него. Их жизнь доверена канату и карабинам.